Дресс-код. Епархиальные торжества. Среди прочих иереев мне указано прибыть в собор. Молебен, крестный ход, торжественное собрание, обед. Едем с Аллой. Ей нужно по каким-то делам в город. Я при полном параде. Ряса, золотой крест. Как всегда, опаздываем, но против обыкновения еще не катастрофически. Алла погружена в свои мысли, молчит. Затем негромко сама себе проговаривает. Чушь какая этот дресс-код. Услышав незнакомое словосочетание, интересуюсь. Дресс-код? А что это такое? Это неписанные правила. Когда, в какой ситуации, как следует быть одетым. Кое-кто возвел это уже в догму, а там полно всяких маразмов. Хотя есть и разумные элементы. Вот ты едешь на мероприятие. Естественно, одет должен быть соответствующим образом. Не пойдешь ведь на торжественный молебен в домашних тапочках? Ну да. При этом с некоторым опасением шевелю пальцами ног. Просторно. Обычные кандалы выходных туфель не ощущаются. Смотрю вниз. Старые, но очень удобные и мягкие комнатные тапочки. Резко торможу. Через 20 минут мы опять проезжаем то же место. Я в обувных веригах. Алла нервничает. Теперь мы уже опаздываем катастрофически. Дресс-код виноват.